Глава 7. Сомнительность образования. Фальшивое экологическое воспитание. Работа со студентами, да и весь образовательный процесс, порой приводит в отчаяние. И неважно, Токийский это университет или какой-то другой. Я все больше убеждаюсь, об этом уже шла речь в главе 3. Если хотите нормально учить школьников и студентов, начните с азов. Научите их понимать других людей. Понимание других – это основа любой науки. Масса вещей останется непонятной, если не прийти к ним через обычный человеческий опыт. Неудивительно, что возникают вопросы типа «А что будет, если жениться?» Но объяснять это бессмысленно. Тут только одно – попробуйте сами. Не попробовав, спрашивать бесполезно. Это очевидно. Вероятно, все началось с ощущения тупика в образовании. В последние годы школы активно продвигают обучение на природе, изучение окружающей среды. На первый взгляд кажется, что это связано с осознанием тела, бессознательного, природы, всего того, о чем я говорил. Но на деле это полная бессмыслица. Чистое умничание. В начальной школе обязательно устраивают изучение природы, для галочки вывозят детей на природу, но детский сад, с которым я сотрудничаю, раз в год водит детей копать картошку на арендованное поле. Как-то я пришел туда и увидел рядом точно такое же поле. Спрашиваю фермера, а это что? То же самое, картофельное поле для детского сада. Но оно же все увядшее, почему? Картошку для того садика выкапывают заранее, чтобы дети легко вытащили, когда потянут. Выкопали и закопали обратно, вот и завяло. Это же обман. Никакой природы, только искусственно подготовленная среда, как Диснейленд или парк развлечений. Никакого смысла. Учителя поневоле. Все то же самое, что с парками развлечений. А работники образования не видят в этом ничего странного. Серьезным видом заявляют, это экологическое воспитание, и сами в это верят. Есть такой тип людей, уверенные в своей правоте. Нет никого опаснее в образовании, чем дурак, убежденный в собственной правоте. Так или иначе, от такого образования толку ноль. В школах сложилась парадоксальная ситуация. Чтобы учителя не делали ничего радикального, они в итоге не делают вообще ничего. Хотя на самом деле строгих учителей ученики терпеть не могут, но потом непременно благодарят. Даже если такой учитель учит неправильно, он хотя бы становится примером того, как не надо делать. Но сейчас строгих учителей почти не осталось. Проще ничего не делать, чем нарваться на гнев управления образования или родительского комитета. У учителей пропала установка. «Пусть я стану антипримером», пусть меня не любят, но я буду учить. Почему? Потому что современное образование думает не о детях. Учителя смотрят в лицо завучу, директору, родительскому комитету, управлению образования, а в конечном счете Министерству образования. На детей они не смотрят. Как часто говорят, они превратились в офисных работников. Офисный работник предан источнику зарплаты, а не делу. Мастер не может прокормиться, если не предан своему ремеслу. Он должен отвечать за свои изделия. Но исчезло понимание того, что ученики – это результат труда учителя, его произведения. Преподавание стало офисной работой. Учитель поневоле – ироничное выражение о тех, кто смотрит не на детей, а туда, откуда платят. Лишь бы была ставка, лишь бы платили, и ладно. Стали учителями либо потому, что, ну, можно и учителем, либо потому, что больше никуда не взяли. В таком обществе, если учитель попытается по-настоящему работать с детьми лицом к лицу, случится катастрофа. И это понятно. Родители жалуются, директор ругает, родительский комитет возмущается. О какой верности убеждениям может идти речь? Остается работать спустя рукава. Сейчас в центре образовательной системы так называемое поколение бэби-бума. Странно, что люди, боровшиеся за свободу университетов, докатились до такого. Но я еще во время студенческих волнений не верил ни единому их слову. Как и следовало ожидать, именно это поколение, став учителями, создало нынешнюю ситуацию. Берите пример с меня. По большому счету, образование невозможно без учителя, который верит в ценность собственной жизни. Если довести до логического конца, это всегда сводится к одному. Ребята, берите пример с меня. То есть, подражайте мне. Но сколько у нас учителей, которые живут достаточно достойно, чтобы говорить такое? В лучшем случае, они могут научить только одному. Как самому стать учителем? В этом смысле образование – глубоко противоречивый процесс. Поэтому, если уж нельзя сказать «берите пример с меня», то хотя бы учитель должен любить свое дело, и эта любовь должна передаваться детям. Я учу студентов только человеческим проблемам. Уверен, это увлекательно. Анатомия? Анатомия тоже интересна. Если попросят, научу, но это вторично. В любом случае, я четко понимаю, могу учить только тому, что сам считаю интересным. Из анатомии можно извлечь важный навык – как мыслить, используя природный материал. Этому не научишь лекциями. Наука – это искусство превращать живое, текучее, изменчивое в неизменную информацию. Вот что такое настоящая наука. А эта способность у современных студентов катастрофически слаба. Зато обрабатывать готовую информацию они мастера. Как в компьютерной игре, все происходит внутри системы. Раз данные уже оцифрованы и загружены, остается только научиться ими манипулировать. Идея, что учиться надо у природы, а не у информации, исходит из понимания, человек сам по себе часть природы. Но у многих студентов этого понимания нет. Врачом, по идее, может стать только тот, кто любит человека как природное существо. На деле все иначе. Идиоты из Токийского университета. Самый вопиющий случай произошел на экзамене в Токийском университете. Кладу на стол два черепа, спрашиваю студентов, в чем различие между этими двумя черепами? Молчат с минуту. Наконец, один выдает. Профессор, левый больше. И все? Либо он не заметил других различий, либо это единственное, что смог из себя выдавить. Это был вопрос на то, как он видит мир. Математически правильного ответа не существует. В этом смысле этот больше не ошибка. Но как результат наблюдения реальных объектов, этого недостаточно. Можно было сказать что угодно. По состоянию костей этот старше. Это мужской череп, а это женский. Это же разные люди, различий море, перечисляй хоть час. А тут больше и все. Почему прячут мертвецов? Студенты не понимают череп точно так же, как не учатся у реальности. Все стало виртуальным. Они не видят труп перед собой. Нормальный человек, столкнувшись с мертвым телом, задумается, что это такое. А чуть поразмыслив, поймет, я тоже таким буду. Большинство этого не выносит. Власть прячет невыносимое, поэтому трупы скрывают. Но наука – это когда ты намеренно смотришь на невыносимое и думаешь, а что дальше? Подержи труп дома в гробу, узнаешь массу интересного. Он постепенно вздувается. Сначала теплый, потом холодеет. Челюсть у него отвисает. Хочешь закрыть рот, а он не закрывается. Студентам нужны именно такие предельно конкретные ощущения. Если все, что они могут выдать, этот больше, дело дрянь. Они просто слепые. Хотя умение определить, что больше, тоже навык, спору нет. Рассказываю эту историю коллегам, а они отмахиваются. Да, такие студенты попадаются. Но меня это потрясло до глубины души. Стоп, я учу вот таких? Эта тенденция явно усилилась с переходом на систему стандартного школьного тестирования. При всех недостатках моего поколения, настолько оторванных от реальности людей среди нас не было. Раньше студенты были поприземленнее. Для них было естественным черпать информацию из реального мира. Когда я учился на первом курсе, как раз отменили кварталы красных фонарей. В день закрытия вся аудитория только об этом и говорила. Сегодня последний день, когда существуют публичные дома. И многие решили, надо же узнать, что это такое, пока не поздно. Хорошо это или плохо, но любопытство было. Даже если они не собирались покупать женщину, им не терпелось хотя бы побродить по таким местам. Целый мир исчезает. Разве не стоит на него посмотреть? Интеллектуальное любопытство, безответственность, называйте как хотите. Но мы считали нормальным выйти за пределы привычного мира и составить собственное мнение. Шевелите телом. Стыдно признаться, но на лекциях я постоянно говорю студентам. Хватит торчать в этой норе и слушать бредни старого пердуна вроде меня. Выйдите на улицу, поработайте руками. Уверен, это куда полезнее. Хотя на деле они не то что работать не стремятся. Им и учиться не слишком-то интересно. Спят на занятиях, а занятия идут больше часа. Такое вот у них сознание. А сознание — это тень. Основа тела. Попадете в трудную ситуацию, сразу поймете. Без тела вы никто. На голодный желудок не воюют. Чистая правда. Самураи эпохи Эдо бахвалились. Благородный муж не ест, но зубочистку держит во рту. Так можно было говорить только в мирное время. Попробовал бы настоящий воин сражаться, не поев. Исход очевиден. В эпоху всеобщего мира об этом просто забыли. Современные дети растут в совершенно другой среде. Телевизор с рождения, физической активности минимум. И дело не в том, что дети биологически разучились двигаться. Вывезите их в горы, увидите, носятся как угорелые. Дети по природе подвижны. Проблема в другом. Им просто не дают возможности двигаться, беситься. Взрослым проще. Пусть малыши сидят дома, а то на улице опасно. В многоэтажках ни жучка не встретишь. Полная пустота, стерильность. Дети растут в неестественной среде. И это не только про городских детей. Думаете, деревенские ребятишки живут по-другому? Ничего подобного. Парадокс. Городские дети приезжают на каникулы в деревню, и местные впервые идут к речке именно с ними. Трудные дети. При всех табу связь мозга и образования необходимо изучать всерьез. Сейчас идут два проекта. Первый – проект Минобрнауки «Образование и мозг». Второй – исследование NHK «Какие медиа полезны детям». Оба изучают развитие детского мозга. Главное в исследовании детского мозга – методология. Традиционный подход. Берем всех пятиклассников, параллельно всех первоклассников, сравниваем. Это называется поперечным срезом. Но так теряются индивидуальные особенности. Возьмем рост и вес. У каждого ребенка свой темп развития, но поперечный срез этого не уловит. Мы получим только разницу средних показателей между первым и пятым классами. А вот если следить за одними и теми же детьми годами, проводить лонгитюдное исследование – это совсем другое дело. Когда что-то происходит с испытуемым, можно проследить корреляцию с предыдущими событиями. Без постоянного наблюдения за конкретными людьми исследование бессмысленно. Министерство здравоохранения таким методом выявило интересную закономерность. Изучали подростков правонарушителей ретроспективно, через анкеты, которые годами заполняли их семьи. Оказалось, что у детей, ставших правонарушителями, матери часто писали в первые 3 года жизни: «Этот ребенок трудный». Значит, проблемы в отношениях родитель-ребенок начались рано. Конечно, непонятно, действительно ли это ребенок был трудным, или же проблема в родителях? Чтобы выяснить, нужны более детальные вопросы с самого начала, анализ корреляций. Сложность в том, что план исследования надо продумать заранее до мелочей. Колоссальная работа. Исследование младенческого мозга. Такие исследования имеют смысл только в масштабах тысяч человек на государственном уровне. Проблемы образования требуют серьезной научной базы, но ее почти нет. Без науки остаются дилетантские рассуждения. Лучше бы упразднить Минобрнауки и все деньги направить на исследования, толку было бы больше. Впрочем, и тут есть загвоздка. Историческая эпоха у каждого поколения своя. 20 лет жизни человека, родившегося в 1945 году, 20-м году эпохи Сёва, кардинально отличаются от 20 лет жизни того, кто родился позже. Результаты исследований могут оказаться применимы только к детям конкретной эпохи. И все же изучать необходимо. К счастью, технический прогресс избавил нас от примитивных анкет. Компания Hitachi разработала технологию оптической топографии. На голову надевают специальное устройство, и инфракрасное излучение показывает, где в мозге концентрируется кровь. Никакой боли, просто надел и все. Для детей это идеальное решение. А вот заставить ребенка спокойно лежать в аппарате КТ или МРТ – настоящее мучение. Французы провели эксперимент с младенцами. В Японии родители почему-то слишком нервничают из-за таких исследований. Результаты поразительные. Когда младенцы слышат родную речь в телевизионных новостях, кровь приливает именно к левому полушарию, языковому центру. А теперь самое интересное. Проиграли ту же запись задом наперед, и что? Почти никакой реакции. Мозг младенца не реагирует на бессмысленную последовательность звуков. Еще не зная ни единого слова, мозг уже различает язык и шум.